Джессика и Поппи расположились чуть поодали от них и кормили уток. Джессика бросала им кусочки старого хлеба, а Поппи следила полными восторга глазками за тем, как утки гурьбой налетали на хлеб, боролись за каждый кусочек, подхватывали его на лету. «Красивая у вас девочка, прямо будущая красавица», — послышалось откуда-то из-за спины. Это говорила одна из молодых мамаш, сама еще почти подросток, с двумя светлоголовыми малышами, которые жались к ее ногам. Джессика внезапно поняла, что эта женщина, лучше сказать девочка, говорит именно с ней и о ней. «Прямо будущая красавица», — продолжала женщина, затягиваясь сигаретой. «Сколько ей? Месяца четыре?» «Пять». Джессика подкатила коляску с Поппи к себе поближе. Она родилась немного раньше срока. «А, недоношенная?» «Ничего, они нагоняют». Она указала на одного из своих шалопаев. «Вот этот родился в 35 недель. Сперва был похож на ощипанного цыпленка, а не на ребенка. А теперь никто об этом даже не догадается». Остальные мамаши тоже начали выражать свое восхищение Поппи и сюсюкаться с ней. Джессика оказалась в центре внимания. Глядя на этих женщин, трудно было поверить, что они способны на такую нежность. В конце концов, эти женщины ругались в супермаркете и не стеснялись в выражениях, в обращении с непослушными детьми. Может быть, думала Джессика, благодаря этим детям проявляются лучшие стороны их характера? Джессика позволила женщинам окружить Поппи, они любовались ею так, словно каждый ребенок казался им чудом, к которому они никак не могли привыкнуть. Да чего же забавно, они желали знать имя девочки, вес, рост и все подробности ее поведения. Но никто не спросил Джессику, как зовут ее саму. Впрочем, Джессику это вполне устраивало. «А по ней не скажешь, что у нее ребенок», — заметила одна из мамаш. Другие мамаши с этим дружно согласились. Джессика скромно рассмеялась, подбрасывая Поппи на коленях. Малышка заулыбалась и попыталась самостоятельно держать головку. «Ты моя сладкая!» — засюсюкала с ней еще одна молодая мамаша, похлопав Поппи по щеке своим никотиновым пальцем. «Ты на кого больше похожа, на маму или на папу?» «Ее отец итальянец», — сообщила Джессика. Ее сердце замерло от этой лжи. Он ее обожает, называет нас своими любимыми девочками. «Хорошо, если они рядом», — задумчиво протянула еще одна мамаша из Санни-Вью. «Джесси!» И вдруг среди всей этой толпы курящих женщин, их светловолосых детей-подростков и толстощеких младенцев появилась Кэт. И лица всех мамаш в присутствии этой хорошо одетой, вежливой и явно бездетной незнакомки застыли и посерьезнели. «Что ты здесь делаешь?» — в замешательстве спросила Джессика. Кэт показала ей кулек с печеньем. «То же, что и ты. Кормлю уток». Джессика собрала вещи Поппи. Варежки размером со спичечный коробок, шерстяную шапочку со звериными ушками, бутылочку с молоком, потом взяла Поппи на руки, и они вместе с Кэт вышли из круга притихших мамаш. При этом Кэт толкала перед собой пустую коляску. «Пока, Поппи!» — бросила им вслед та молоденькая полудевочка-полуженщина, которая заговорила с ней первой. «Слушайся мамочку!» Кэт вопросительно посмотрела на Джессику. Та только крепче прижала к себе Поппи. В глубине парка на дальней стороне пруда сестры сели на покорябанную парковую скамейку и убрали хлеб и печенье. Поппи заснула на руках у Джессики. По воде до них доносились раскаты хохота. «Ты знаешь, что я прошла курс искусственного оплодотворения?» — сказала Кэт. «Доктор рекомендовал мне его в связи с возрастом». «Возрастом? Ведь Рори почти на 15 лет меня старше». Джессика посмотрела на спящее личико Поппи и не сказала ни слова. «Так вот», — продолжала Кэт, — «это был, я не знаю, бег с препятствиями. Инъекции, сканирование. Ты ведь знаешь, Джесс», — она покачала головой, — «бесконечное количество препятствий, причем неизвестно, преодолеешь ты их или нет». «Я тебя очень хорошо понимаю, Кэт. Я сама через это проходила». «Разумеется, понимаешь». Джессика задумчиво смотрела на озеро, погруженная в свои мысли, словно не слушая Кэт. Та заговорила быстрее и громче, словно торопясь скорее покончить с некой неприятной обязанностью. «Ко мне в матку подсадили два оплодотворенных яйца. Так значит, Рори снова в строю». «Рори снова в строю». «Хорошо. Рори мне всегда нравился». «А потом это ожидание. Мне пришлось ждать 2 недели, самые длинные 2 недели в моей жизни. И теперь ты беременна». Голос Джессики был спокойным и бесстрастным, разве что с легким намеком на иронию. Она утверждала, а не спрашивала. Кэт повернулась к сестре, и ей захотелось тут же обнять Джесс и сказать: «Знаешь, я тебя так люблю». Кэт считала, что Меган порхает по жизни, хватает все на лету. Та спокойно пережила развод родителей, школу, всех своих мальчиков и мужчин, даже послеродовая депрессия Меган, или усталость, или что бы там ни было. Даже это словно улетучилось после того, как к ней переехал Кирк. «Но Джессика», — думала Кэт, — «с самого начала ей все давалось нелегко». Кэт стало стыдно, потому что она пришла сюда и еще сильнее уязвила сестру. «И теперь я беременна». Джессика рассмеялась, и ее смех испугал Кэт. «А знаешь, как я догадалась?» — спросила Джессика. «Потому что иначе ты не пришла бы сюда, в Ист-Энд». Кэт вздохнула так глубоко, словно несколько минут перед этим сдерживала дыхание. «Может, все не так и плохо, как кажется?» «Я хотела, чтобы ты узнала обо всем первой, Джесс». Кэт схватила сестру за руку, словно освободившись от какого-то внутреннего запрета. «Даже Рори еще не знает». Джессика смотрела на Поппи и кивала головой. Ждала, что еще скажет Кэт, но та молчала, словно и так все уже было сказано.